Глеб Соколов. Банкноты Килькина. Наступив ногой на уголья, от которых даже через подошву ботинка прожег нестерпимый жар, Килькин истошно заорал и рванулся из топки обратно в зал. Но молодой наркоман, стоявший у самой топки, не дал ему выскочить. Сзади Килькина неожиданно схватила за шиворот чья-то рука. «Кристина! Кто же еще?» Потянула Килькина в камин. Потеряв равновесие, он повалился на ярко пылавшие уголья, разбросанные по топке. Страшная боль пронзила ноги, спину. Хватаясь руками за горячие кирпичи, Килькин поднялся и еще раз попытался вырваться из камина. Один из парней-наркоманов силой ударил его ногой в печень. Испытав страшную боль, Килькин повалился назад на уголье, заорал, вскочил. Рванувшись вперед, ударился головой о кирпичи перемычки над жерлом топки. Сознание его померкло, рухнул вниз, боком на выложенный плиткой пол перед топкой. Ноги остались внутри среди ярко сверкавших углей. Грохота распахнувшейся двери и топота армейских ботинок уже не слышал. Из реанимационного отделения Килькина везли в обычную палату. В больницу на окраине Москвы его доставили ночью, перед самым рассветом. Он был в ужасном состоянии, с ожогами, с разбитой головой, весь в крови. Полиция, которая обнаружила его в притоне наркоманов возле какой-то опрокинутой жаровни, поначалу приняла его за одного из обычных посетителей этого места. Килькин дрожал от ужаса, говорил, что его захватили в плен мертвецы. Закатывал рукава и штанины, демонстрируя, что на руках и ногах нет следов от уколов. В то, что наркотики он не употребляет, полицейские в конце концов поверили. Странные рассказы и дрожь они объяснили чрезмерным употреблением алкоголя, быть может, алкогольным психозом. От парня чудовищно несло спиртным. Да и сам он рассказывал, что весь день пил в разных ресторанах, в последнем встретился с каким-то человеком, которого до этого дня не знал. Тот попытался его убить, произошла драка. Килька сбивчиво рассказал, что во время драки пытался не дать себя зарезать. Потом его схватили какие-то бандиты, затолкали в багажник джипа и привезли сюда. Потом молодой человек схватился за сердце, побледнел. Полицейские не сомневались, парню очень плохо. Скорую к этому моменту уже вызвали. Приехавший врач сказал, что больного надо срочно везти в больницу. Скорая помчалась по ночным улицам. Вскоре Никита был в приемном покое. Беглый осмотр не внес в диагноз ясности. Но поскольку больному было очень худо, его направили в реанимацию. Там его еще раз осмотрели, кое-как сделали рентген, никаких серьезных травм не нашли. Печень продолжала болеть, но врачи сделали вывод, что это последствия серьезного отравления алкоголем. Под утро Килькина отправили из реанимации в обычную палату. Хватит возиться с этим алкоголиком. Мест в реанимации на всех не хватает, проговорил врач-реаниматолог. Придет в себя, выпишем его. Будет в следующий раз меньше пить. Теперь Кильку, лежавшего на каталке, катили по больничному коридору два полупьяных санитара. «Точно, там был спирт! И полбутылки коньяку!» — говорил один санитар другому. Килькин невольно слушал разговор. «Ничего нет, вот сейчас посмотришь», — отвечал другой санитар. «Я вчера в этот шкаф заглядывал. Все вылокал этот, новенький. Его вчера трясло». А сегодня меня. Нет, посмотришь, все там в шкафу. И спиртяга, и коньяк. Он не мог их найти. Бутылки не там, где ты думаешь. Они на самой нижней полке, в ящике под халатом. Сейчас подлечимся, докатим этого доходягу, сука, чтобы он сдох. Килькин лежал с закрытыми глазами, поэтому санитары решили, что он спит и не слышит их разговора. «И здесь одни алкаши», — думал Никита. У него страшно болело где-то там, внутри, в месте, куда ударил Филипп. «Они меня не обследовали, не лечили. Этот реаниматолог, он, наверное, тоже был нетрезвый. Я здесь сдохну. Мертвец наверняка сломал мне ребра. Рентген ничего не показал. Да и что там за рентген? Все врачи, алкоголики». Кильку охватила тоска. Он был без куртки. Когда она исчезла, он не имел ни малейшего представления. То ли ее забрали полицейские, разговор с которыми он помнил весьма смутно, то ли это произошло уже здесь, в больнице. «Нет, кажется, в больницу я приехал уже без куртки. А может, пачка фальшивых банкнот и деньги, которые он наменял за весь этот чудовищный день, выпали у него прямо на раскаленные угли в каминной топке? Выходит, все его старания по размену прошли зря. Теперь он был нищим, больным, и два каких-то алкоголика волокли его в палату грязной муниципальной больницы, переживая при этом, что он до сих пор не сдох. «Слушай, а может, бросим его здесь?» Проговорил тот из санитаров, который утверждал, что спирт и коньяк в шкафу все-таки есть. «Пусть пока проветрится. Выпьем, а потом отвезем его в палату. А то там... Да что там? Нет, давай по-быстренькому туда докатим его, потом сходим, выпьем, если, как ты говоришь, там есть. А потом вернемся и переложим его на кровать», — предложил второй. «А то сейчас кто-нибудь пройдет, увидит каталку с ним, начнет вонять». «Ну ладно, закатим, выпьем и быстро вернемся», — согласился первый. Килькин не открывал глаз. Ему хотелось только одного, чтобы эти как можно быстрее довезли его до палаты. Санитаров непрерывно штормило, раскачивало из стороны в сторону. Каталка то резко разгонялась, то замедлялась, то дергалась вправо, то влево. Килькина болтала так, что он боялся упасть на пол. Каждое невольное движение причиняло ему боль в груди и под ребрами, куда бил Филька. Молодому человеку хотелось покоя. Наконец, болтанка прекратилась. Каталку с Килькиным последний раз толкнули. Она уткнулась во что-то, то ли в стену, то ли в спинку больничной кровати, и замерла. «Ну все, отдохни пока тут. Поспи», — проговорил тот самый санитар, который верил, бутылки целы. «А мы быстро вернемся и того. Все устроим». «Слушай, да тут это кто ж?» По голосу второго санитара чувствовалось, что он очень неприятно изумлен чем-то. «Да это вот как раз он, новенький. Он должен был отвезти. Все, пойдем, быстро и вернемся. Надо выпить». Санитары вышли из палаты. Хлопнула дверь. Примерно минуту Килькин лежал с закрытыми глазами, прислушиваясь к своему состоянию. Острая боль в том месте, куда его ударил Филька, начала проходить. Никита открыл глаза, повернул голову. Он был в убогой больничной палате. Стояло несколько кроватей. А рядом с ним каталка. На ней лежал кто-то, закрытый полностью простыней. Картина настолько поразила молодого человека, что он, преодолевая боль в области печени, приподнялся на локте. С закрытыми простыней в больницах лежат только покойники. «Мертвец! Не может быть! Сколько можно мертвецов?» мелькнуло в голове у Килькина прежде, чем фигура под простыней пришла в движение. Сначала высунулась рука, которая взялась за край простыни, закрывавшей лицо. «Ну, слава богу, он жив!» Килькин испытал облегчение. «Просто укрылся с головой простыней. Наверное, мешает свет». Под потолком палаты тусклым, мертвенным светом горела люминесцентная трубка. Рука резким движением сдернула простыню с лица. На каталке, повернув Килькину голову, лежал его механический друг. Он был в точности таким, каким Никита видел его в шале на кафельном предбаннике возле туалетов. Пробитая голова, бледность, запекшаяся кровь. Злобно улыбаясь, Филька смотрел на Никиту, но не произносил ни слова. Но вот губы механического приятеля слегка шевельнулись, он собирался сказать что-то. В коридоре раздались громкие шаги, голоса. «Так, а кто у нас в этой палате? Сейчас посмотрим». Кто-то взялся за ручки двери. Она со скрипом опустилась вниз. «До встречи, друг!» — проговорил Филька. Губы его скривились в зловещей улыбке. Дверь уже начала открываться. Механический друг стремительно отвернулся и ловко укрылся обратно простыней. «И она придет!» — проговорил он торопливо, уже из-под простыни. В палату вошел грузный усатый человек с большой головой в накинутом на плечи белом врачебном халате. Вместе с ним была тетка в халате, тоже большая, полная, и какая-то немолодая женщина, похожая на какую-нибудь старшую санитарку. «Господи! Да как же они надоели! Как же такое можно? К покойнику живого привезли!» «Как? Что произошло?» встревоженно спросил усатый. «Кто это под простыней?» «Это тот, что свалился с моста на баржу», отвечала старшая медсестра. «Да не на баржу», перебила ее толстая тетка-врачиха. «Он упал с путепровода на бетонную площадку. Долго пролежал на ней. Привезли его к нам уже без сознания. Мы сделали все, что могли. Но совсем недавно он умер. Должно быть, эти пьяницы-санитары везли его из палаты реанимации, но не понимаю, почему они завезли его сюда. Надо немедленно увезти его». На Килькина врачи не обращали внимания. Молодой человек лежал с закрытыми глазами и как будто спал. Он-то не был мертв. И впереди у него была целая жизнь, пока она, как сообщил мертвый Филька, не придет.